Первое, то, что он выделяет. Шейх говорит, ихтияру лахтель мунасиб. Если ты хочешь заучить что-то из знаний, если ты хочешь, чтобы это заучивание было плодотворным, принесло тебе пользу, то шейх говорит, то есть выбор подходящего времени. Ахьяна якуну зихну машгулян бимашагиль хиссия ва маънавия. Ва юриду линсану ан яхфаза ва ля ястатыъ. Иногда, говорит, мысль, иногда человек, то есть разум человека, мысли человека заняты какими-то отвлекающими факторами. Будь то это какими-то делами или какими-то мыслями, то есть будь то это факторы какие-то материально ощущаемые, или же просто может быть моральное состояние человека какое-то. Человек говорит, ну человек занят чем-то. И именно, то есть что, какие, допустим, делами? Если это мужчина, может быть, он там, я не знаю, дрова таскает, или там в машине ковыряется своей. И вот в это время, он именно в это время хочет что-то заучить, совместить с заучиванием. То есть он там держит, грубо говоря, или полные руки у него дров, и он думает, сейчас буду заучивать. Или ну, просто условно, как пример. Или женщина моет посуду, или детей переодевает, или еще что-то делает. И вот именно вот в это время она решила что-то заучить из Корана, или хадисов, или еще чего-либо. Именно вот в это время. Мы говорим, субханаллах, вряд ли такое заучивание, подобный метод заучивания принесет пользу. Почему? Потому что занят, разум занят, сердце занято, отвлечено. В этот момент. Это мы говорим про дела. Если же мы говорим про моральное состояние человека, иногда человек опечален, иногда человек расстроен, иногда человек что, полон забот каких-то. И вот в это время он тоже хочет что-то заучить. Тоже не получится. Просто, как говорят, учил, вообще в голову не лезет. Часто же слышишь? То есть учил, учил, сидел, сидел, как будто вообще ничего. Почему? Да потому что ты думал, переживал, размышлял о чем-то, занят был чем-то другим. Поэтому шейх говорит, иногда кто-то хочет что-то заучить, но он, разум его отвлечен, он занят чем-то другим. И поэтому ему не получается, не получается у него что-либо заучить. Фаюсобу бинавин миналь ихбат. И поэтому что? Вот это его заучивание находит, то есть проваливается просто. Он сидит, сидит, сидит, сидит, время тратит. То есть он выбрал вот это время. Время, когда либо он занят своими мыслями, своими заботами погружен в них, либо своими делами какими-то физическими выполняет. Выбрал именно вот это время для заучивания. Мы говорим, час, два, три он так заучивал, пока этим занимался. В конце мы говорим, ну расскажи, что заучил. У него что? Провал памяти. Ихбат у него. Ничего не заучил. Почему? Да потому что ты выбрал неподходящее время, брат. Потому что ты неправильно выбрал время. وَسَّبَبُ فِذَلِكَ عَدَمُ اخْتِيَارِ الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ. Причина именно является, что ты неподходящее время выбрал, говорит шейх. وَلِهَذَا فَمِنْ أَسْبَابِ تَيْسِيرِ الْحِفْظِ بَعْدَ تَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى دَائِمًا أَنْ تَخْتَارَ وَقْتًا مُنَاسِبًا وَأَنْتَ خَلِيٌّ مِنَ الصَّوَارِ فِي الْحِسِّي وَالْمَعْنَوِيَ. Поэтому, говорит шейх, из тех причин, которые облегчат тебе заучивание, облегчит тебе после сопутствия Всевышнего Аллаха, конечно же. Ты не сможешь ничего заучить, даже если ты лучшее время, лучшее место, лучшее все-все выберешь, но если Аллах не даст тебе тауфик, то ты не сможешь. Поэтому мы говорим, все эти причины, это после тауфика от Всевышнего Аллаха, после того, как Аллах откроет тебе, посопутствует тебе в твоем заучивании того, что ты хочешь заучить. Поэтому шейх говорит, после сопутствия Всевышнего Аллаха, это то, чтобы ты выбрал подходящее время. В то время, когда ты свободен, когда не влияют на тебя какие-то отвлекающие факторы, будь то это духовные или физические, мы сказали, независимо от этого. وَلِهَذَا لَاحِذْ كَيْفَ أَنَّ الْخُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ يَتَنَافَ مَعَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ جَائِعٌ أَوْ عَطْشَانُ أَوْ يُرِيدُ النَّوْمَ. Поэтому, говорит, обрати внимание на то, как человек далек от смирения, или же как противоречит смирению в намазе то, что человек молится, когда он голодный, или когда испытывает сильную жажду, или же когда он хочет спать, когда человек сильно устал и хочет спать. Разве эти два ракаат, которые он совершает в этот момент, витр, допустим, часто бывает, да, ты уже усталый, думаешь, ладно, хотя бы ракаат совершу витра. И совершил, и не помнишь вообще, сколько ты просовершил, что читал там и так далее. Разве они сравнятся с тем, когда ты, допустим, читаешь духа? Проснулся, бодрый, думаешь, что духа сейчас совершу и пойду дальше дела делать. Нет, конечно же, не сравнятся. Смирение разное. Почему? Потому что там тебя отвлекает либо желание сна, либо желание, допустим, человек голодный. Магриб, допустим, перед ифтаром. также. Ну, ифтар там уже хорошо, ты попил. Ну, вот какие-то вот такие моменты. Отвлекающие факторы. Также из отвлекающих факторов, допустим, часто смирение в молитве. И в том числе это что служит препятствием приобретения знаний для туляб-ль-ильм, это постоянные споры. Постоянные споры, обсуждения. Когда человек спорит в вопросах религии и так далее, это его отвлекает от истинного знания. Конечно, в наше время они думают, что это и есть знание, что ты 2-3 часа с кем-то поспорил, кого слушать, кого не слушать, кто хороший, кто плохой, и ты считаешь себя толибуль-ильм, почти шейх, почти алим уже. Ты же можешь 3, 4, 5 часов спорить на эту тему. Однако, если тебе сказать, прочитай суру Ар-Рум, гулибати Рум дальше, а не можешь. Расскажи хадис. Сриаду Салихин. Хорошо, Арбаин, возможно, будет Сриаду Салихин. Расскажи хадис. Из такой-то, такой-то главы любой хадис. А, не можешь. Почему? Потому что ты занят незнанием. Потому что ты споришь. И вот эти споры, они отвлекают тебя. Часто бывает, что человек поспорил с кем-то, время намаза наступило, стоит и на намазе что? Далек от смирения. Он думает, надо было вот так сказать, субханаллах. Надо было вот так сделать. Потом еще что после намаза салям дал, зикры. Тоже быстро сделал, что сделал, не помню, что сделал. Почему? Потому что думаешь, а, субханаллах, вот это же не вспомнил, а вот это, и так, и думаешь о спорах. Споры отвлекают. Также и от знаний тоже споры отвлекают. И споры, они вообще не являются, то есть, в основе своей поощряемой какой-то вещью. Споры с бидатчиками и так далее. Поэтому имам Ахмад в своей известной очерке, в своем известном матне, опять же, Усулю Сунна, говорит, Усулю Сунна Индана, говорит, основы сунны у нас перечисляют какие-то вещи, и одно из них говорит, «Ватаркуль мира и валь джидали валь хусумати фиддин» – оставление споров, перепирательств, ругательств в вопросах религии. Относительно религии спорить не нужно, потому что религия ясная, понятная, есть аят, есть хадис. Услышал, предался. Что там спорить? Если какое-то непонимание, аят, хадис, вернись к пониманию сподвижников, прими его, и все, и спор закончился на этом. Все исчерпано этим тем самым вопросом. Поэтому споры в основе своей, они не являются чем-то положительным. И они как раз-таки отвлекают также тебя, отвлекают от знаний. Сколько ты потом еще ходишь, думаешь, субханаллах, об этом? Или начинаешь искать, заходишь, а что, действительно этот шейх про это вот так сказал? Надо посмотреть. А тот, кто про него так сказал, так про него тоже, оказывается, так сказали. И ты смотришь, проходит день, два, три, и ты все ковыряешься, ковыряешься, кто про кого сказал. Смотришь, у тебя пропущено от твоего учителя по Корану, который ищет тебя, когда ты будешь задавать ему ту суру, которую это... Подожди, у меня более важные вопросы есть. Важнее Корана? А, нет, так он боится сказать, что важнее Корана, он понимает, что не важнее. То есть языком сказать боится произнести, но все его дела, язык его телодвижений и всех его действий кричит просто о том, что да, для него это важнее Корана, для него это важнее Сунны. Поэтому посмотрите, допустим, некоторых призывающих. Да, они скажут, Коран важнее, Сунна важнее и так далее. Хорошо, акиды и таухид важнее, посмотрите их уроки. Сколько уроков у него вопросам таухида посвящен, вопросам имана, вопросам акиды, тафсиру Корана, шархам хадисов. Сколько уроков в процентном соотношении со всеми его уроками выпущенными? Сколько? А сколько на тему такой-то сказал то-то, этот про это, вопрос-ответ и так далее и тому подобное. И теперь скажи действительно, что для тебя важней? Что для тебя важнее, Коран и Сунна, или же вот эти вопросы, которые лишь отвлекают? Да, не нужны, мы говорили, это средство. Джарх ат-та'диль и слова ученых в этих вопросах, аля-л-айн ва-рас. И то, что ученые говорят, мы непременно принимаем, вслушиваемся. Но только лишь этим заниматься, ограничиваться только лишь этим, и не брать истинное знание, оставив тафсир, оставив хадисы изучения, это неправильно, это в корне неправильно. Это человек что? Перепутал местами цель и средство. Мы не раз говорили, что когда ты спрашиваешь про кого-то, узнаешь или предостерегаешь от кого-то, это средство, чтобы он не брал от него знания, или чтобы ты понимал, что у него знания можно брать, и приступил к этому приобретению знаний, а не просто лишь сидел вот в этом, ковырялся, кипел вот в этом всем, оставляя истинную. То же самое, что варить, варить, варить, варить, варить суп, пока он полностью что? Не этот. Не испарится и ничего из него не останется. Поэтому далее автор, продолжая, говорит, ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان قال. Поэтому он говорит, поэтому ابن القيم такой интересный момент подмечает, комментируя хадис пророка صلى الله عليه وسلم или когда вел речь о хадисе пророка صلى الله عليه وسلم, не выносит решение судья в то время, когда он переполнен гневом. То есть судья не выносит каких-то шариатских постановлений в то время, как он что? Овладел им гнев. Почему? Потому что его гнев может что? Его страсти могут в этот момент перебороть истину. Перебороть то, что он, его осознание того, что, в чем он убежден, что это правдиво. Так ведь? Поэтому он не должен в такой момент, должен воздержаться от каких-либо решений, пока не успокоится и уже в уравновешенном состоянии говорить, делать фетву или выносить какие-то решения. И вот говоря об этом хадисе, Ибн Аль-Кайм говорит, «Амма л-игляк, факат наса алейхи сахибу шара, валь-ваджиб хамлю калямихи, фихи аля умумихи лавзи валь-ма'нави». Говорит, такая вещь, как игляк. Игляк, то есть, когда затмился твой разум, когда ты не понимаешь, что происходит? Оно, говорит, есть. Об этом пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил, что иногда разум человека действительно может помутнеть. Да, так, что он может не понимать даже, возможно, что говорит. Часто это бывает во время гнева, допустим, когда люди разводят своих жен в гневе и так далее. Валь-ваджиб, однако мы, говорит, эти слова пророка, саллаху алейхи вассалям, должны обратить внимание как на то, что он сказал, так и на то, что он имел в виду. Потому что это касается, шейх хочет сказать, что это касается не только лишь гнева, что это касается любого другого фактора, который может замутнить твой разум. Не только лишь гнев. То есть поэтому надо посмотреть, что имел в виду пророк, саллиллаху алейхи вассалям. «Факуллю ман углика алейхи бабу каздихи ва ильмихи, каль маджнуни ва ссакрани, валь мукрах, валь гадбан, факат такаллама фил игляк». Поэтому, говорит, тот, кто, ну, если так можно выразиться, конечно, неуравновешен или не может беспристрастно вынести какое-то решение, то есть спокойно вынести какое-то решение, его можно отнести вот к этому игляк. То есть не обязательно, чтобы он должен быть в гневе. Возможно, он что? Сумасшедший, допустим, или в опьяненном состоянии, или принудили его к чему-то, или же, опять же, в гневе. Ко всем им это касается. وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْجُنُونِ وَالسُّكْرِ أَوْ بِالْغَضَبِ أَوْ بِالْإِكْرَاهِ فَإِنَّمَا قَصَدَ التَّمْثِيلَ لَلتَّخْصِيصِ. И поэтому тот, кто говорит вот про этот термин, термин «игляк», как будто бы затмило разум человека, закрыло его понимание, говорит, что это, допустим, сумасшествие, или кто-то говорит, что это опьянение, кто-то говорит, что это гнев, кто-то говорит, что это принуждение, то все их слова – это лишь как пример, который они приводят, а не ограничение, что вот это касается только лишь этого. Нет, это пример, один из примеров общего, а не обособление только лишь вот этой вещи. وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ اللَّفْظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعد بتعديها وانتفى بانتفائها. نعم. То есть шейх, в общем, хочет сказать, что если, то есть человек не должен выносить каких-то решений, поспешных выводов, когда он зол, когда он голоден, может быть, когда он еще что-то, то есть когда есть какие-то факторы, которые препятствуют его, как это сказать, осознанному, осмысленному решению чего-либо, то точно так же и знания. То есть если мешают, есть какие-то факторы, которые мешают тебе заучить что-либо, то тоже неправильно будет именно вот в этот момент заниматься заучиванием чего-либо. وَلِهَذَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفَظَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَرَ الْوَقْتَ الْمُنَاسِبِ. Поэтому если кто-то что-то хочет заучить, а заучивание важно, мы сказали, и знаний, то он должен выбрать подходящее для этого время. فَيَكُونُ مُهَيَّن نَفْسِيًا وَذِهْنِيًا وَلَيْسَ بِمَشْغُولٍ وَلَا غَدْبَان وَلَا مَحْمُون. То есть он должен быть готов как морально, так и физически, умственно должен быть готов. И он не должен быть занят, не должен быть в состоянии гнева или же опечален, озадачен чем-либо. وَهَذَا شَيْءُ مُجَرَّبُ. И это, говорит шейх, то, о чем мы сейчас говорим, проверено практикой. То есть это уже опыты на этом ставились. وَلِهَذَا تَجِدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَحْفَظُ كَثِيرًا مَعَ قِلَّةِ أَوْقَاتِهِ. Поэтому мы можем наблюдать следующее, что иногда ты видишь, некоторые люди заучили много, вместе с тем, что времени у них мало. То есть большинство времени, возможно, они посвящают чему-то другому, а заучиванию посвящают час. Но заучили намного больше, чем те, о которых шейх говорит, وَبَعْضَ النَّاسِ لَا يَحْفَظُ إِلَّا الْقَلِيلِ مَعَ كَثْرَةِ أَوْقَاتِهِ. А некоторые люди заучили совсем мало, вместе с тем, что свободного времени у них в разы больше, чем у первых. У первого может быть только час в день свободный, и этот час он уделяет заучиванию. У второго 5 часов в день свободных. И из них все 5 он посвящает, допустим, заучиванию, но первый заучил намного больше. Почему? Потому что вот этот час он выбрал именно подходящий час. Подходящий час намного лучше, чем 5 часов, которых ты о чем-то думаешь, или когда ты занят какими-то делами и посвящаешь этому даже 5, 6, 7 часов, но это не подходящее время, брат. Поэтому что мы видим, результат у первого намного больше, чем у второго. وَإِذَا قَارَنْتَ وَفَرَقْتَ وَجَدْتَ أَنَّ السَّبَبْ بَعْدَ تَوْفِيقِ اللَّهِ هُوَ اخْتِيَارُ الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ. Если ты сравнишь, сопоставишь, в чем же разница между этими людьми, ведь один посвящает больше времени, а второй, что ты увидишь, что после сопутствия Аллаха первому или же второму причиной, весомой причиной является выбор подходящего времени, что он подобрал нужное время, когда нужно учить. И то, что это является из самых полезных или более полезных причин для того, чтобы облегчить такое дело, как заучивание. Такое дело, как заучивание. Хорошо, мы говорим, нужно выбрать подходящее время. Когда подходящее время? Утром? Вечером? Человек сам смотрит. Подходящее время для каждого человека тогда, когда его меньше всего что-либо заботит, когда он меньше всего занят чем-либо, когда он свободен, когда у него, как говорят шейхи, сафа уз-зихн, то есть разум его чист. Поэтому некоторые выбирают утреннее время. Когда он проснулся, совершил намаз, пока никуда ему не нужно идти, сиди, повторяй Коран, сиди, заучивай что-то новое из Корана или из хадисов пророка, саллаху алейхи ва саллям, или из того, что нужно тебе заучить, из того, что мы перечисляли. Кто-то говорит, что нет, последняя треть ночи, когда все спят, дети спят, никто тебя на шею к тебе не забирается, не кричит, не шумит, игрушками не кидает и так далее. Ты можешь спокойно что? Сесть и поучить в это время. Если это время тебе больше подходит, и ты больше свободен, не размышляешь, не переживаешь ни о чем. В это время, значит, именно это время для тебя больше подходит. Поэтому мы не можем сказать, что подходящее время – это с 18.30 до 19.30. Нет, возможно, у кого-то так, а у другого – другое время, а у третьего еще какое-то время. Фум. Поэтому, то есть, это нужно понимать. Более подходящее время – то время, когда ты больше свободен и можешь придать себя знанию и заучиванию. Мафхум? Тайб. Следующее. Вторая причина, которая является помощником в таком деле, как заучивание. Ихтияруль макяниль мунасиб. А это что? Выбрать, нет, было время сейчас, место. Выбрать подходящее место для заучивания. Автор говорит, яхталифу туллабуль ильм. فذلك فبعضهم يقول انا اهيئ في المسجد لحفظ اكثر من البيت. Студенты, приобретающие и ищущие знания люди, также в этом вопросе разнятся. Кто-то говорит, что я больше подготовлен и больше сосредоточен в мечети, когда я остаюсь в мечети, чем дома, говорит. وبعضهم يقول, некоторые из них говорят наоборот, اهيئ Нет, дома мне спокойней учить, чем, допустим, в мечети. Какой-то шейх, допустим, все его знают. Если он останется что-то учить в мечети, не пройдет и 15 минут, как вокруг него будет много студентов, каждый будет задавать свой вопрос. Что он заучит? Ничего не заучит. Конечно, для него дома или в своей библиотеке где-то, в своем уголке, для него удобнее учить. Другой же наоборот, у него дома там гости, дети, еще кто-нибудь и так далее. Такому, конечно же, субханаллах, будет остаться в мечети спокойно, где никого нет, заучить в мечети. Опять же, поэтому место точно так же подобно времени. Место подобно времени. وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكْ أَنْ تَخْتَارَ وَقْتًا وَمَكَانًا يُلَأْمَانِ سَوَا كَانَ فِي مَسْجِدِكَ وَفِي بَيْتِكَ وَفِي مَكْتَبَةٍ عَامَّ أَوْ فِي مَزْرَعًا. Поэтому каковы границы? Где именно? Мы говорим, нету конкретных границ. Там, где тебе комфортней, там, где тебе лучше заучивать. Свободнее ты будешь себя чувствовать. Будь то это в мечети в твоей, или будь то в твоем доме, или, может быть, в какой-то библиотеке, даже в городскую библиотеку ты пошел, тишина там есть. Сиди, пожалуйста, бисмилля, читай, учи, если там тихо. Да хоть даже, говорит, мазраха, да, где-то на пастбище или на поле, если ты вышел, если никого там нет, только лишь ветерок дует и птички поют, пожалуйста, бисмилля, вышел куда-то, там и заучивай. А шахид важно для нас. أن هذا الأمر يعود إلى كل طالب علم بحسب ما يجد الأنفع في نفسه. То, что это дело как время, так и место, оно возвращается к студенту, к самому, к ищущему знанию человека. В зависимости от того, где он больше пользы получает, где ему удобнее. Мафум? Поэтому, значит, некоторые эти... И мы говорим, субханаллах, люди, опять же, в каких-то в бытовых вопросах это понимают. Сколько вы видели людей, которые говорят, такие фрилансеры, да, которых называют дома, они говорят, не, я дома работать не могу. Ты говоришь, у тебя такой большой дом, субханаллах, столько комнат, сядь куда-нибудь и занимайся. Он говорит, не, брат, я офис для этого снял, я работаю в офисе. Ты говоришь, субханаллах, у тебя дом, там 5 офисов твоих. Не, там, говорит, невозможно работать. Почему? Потому что он к работе очень важно относится. Работа – это важно. Также, а знания, неспосланные из семи небес, Всевышним Аллахом, речь Аллаха, Коран, речь по слова пророка, саллаллаху, это не важно. Поэтому заучиванию также нужно выделить подходящее место. То есть люди готовы снимать офисы, чтобы где-то уединиться, отлучиться вот от этой всей суеты и поработать, позаниматься. Но не могут найти себе место, в то время как этих мест предостаточно, субханаллах, и денег платить не надо, и арендовать ничего не надо. Те же мечети. Останься в мечети, заучи один аят из книги Аллаха, субханаху ва тааля. Если ты заучишь один аят, будешь в день по одному аяту учить, я вас обрадую, через год сура Бакара у тебя будет заучена, самая большая сура в Коране. Один аят, больше не требуется от тебя. Но постоянство, постоянство, старание и все те 16 пунктов, о которых мы говорили до этого. На. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакаллаху.